Глава 10. Имперский князь. Иду на вы, князь Святослав. Уже третью неделю Олег ехал по территории Трирской империи. За это короткое время он успел выполнить больше 20 заказов, с лихвой перебрав необходимое количество убитой нечисти. Сейчас магически выполненная копия его свидетельства с отметками об убитых им монстрах совершала сложное путешествие в недрах имперской канцелярии. Сам же он ускоренным ходом направлялся в Вольград, ближайший к Валенсии имперский город. Именно там должно было пройти заседание комиссии по присвоении титула. Время поджимало. Экзамены должны были начаться через 10 дней, и Олег усиленно погонял коня. Хотя проверка способностей кандидатов и прием в академию продолжались около 15 дней, ему хотелось успеть к началу, мало ли что. Задача была выполнена, скоро он должен получить желаемое дворянство. Правда, после того случая с оборотнем, он никогда не соглашался брать заказы на разумных представителей нечисти, но и при этом его личный счет внушал уважение. Основу составляли зомби, вурдалаки и упыри. Однако были и кикиморы, и пара туманников, и даже одна керриган. В этом случае Олег отступил от принципа не трогать разумных, уж слишком большой ужас и безнадежность виднелись на лицах жителей той деревеньки. А когда Олег увидел невысокую, изящную оградку из человеческих костей перед источником, то участь ручейной девы оказалась решена. По расчетам Олега, всего этого должно было хватить для самой придирчивой комиссии. Кроме того, на убийстве монстров он заработал более 2000 золотых империалов, чего при достаточно экономном расходовании вполне хватит на первый год обучения. А вот времени было маловато, и поэтому он уже который раз отказывался от весьма выгодных предложений. Хотя, говоря себе о недостатке времени, Олег немного лукавил. На последней охоте он, привыкший к легким победам, допустил оплошность, и челюсти вурдалака сомкнулись на его левом предплечье. Природная защита не позволила вурдалаку легко откусить руку взорвавшегося охотника, и Олег успел ударить его мечом. Однако чешуя на руках была намного тоньше, чем на теле, и не смогла полностью защитить его. Челюсти монстра измяли и переломали руку, а пробившие чешую клыки нанесли глубокие раны. К счастью, происшествие было недалеко от города, в котором имелся маг-целитель, и у Олега хватило финансов, чтобы воспользоваться его помощью. Правда, уже после очистки ран и наложения магических лубков, маг долго выспрашивал его о кольчуге, способной сдержать укус вурдалака. Именно так Олег объяснил несколько необычный характер повреждений. Так что сейчас у Олега, кроме недостатка времени, была еще одна причина избегать встреч с нежитью. Магические лубки довольно неплохо фиксировали руку, позволяя пользоваться ею почти как здоровой, однако это было весьма болезненно. Да и если в бою противник нагадается нанести удар в поврежденную руку... Нет, боев пока лучше избегать. К тому же и времени маловато. Именно так рассуждал Олег, когда, остановившись переночевать в сельском кабаке, заметил объявление. Срочно требуется охотник, желательно с магическими навыками. Объект неклассифицированная нежить. Оплата за устранение по высшему разряду. Обращаться в замок Бель. За дополнительными разъяснениями можно обратиться к трактирщику. Хмыкнув, Олег отвернулся от стены и обратился к трактирщику. Кружку лучшего пива и чего-нибудь из еды. Комната есть? Да, ваша милость. Трактирщик быстро оценил на Олегом наряд, меч и тяжелый кошелек у пояса и решил польстить денежному клиенту. Сейчас пошлю служанку, она приберется наверху. Из еды есть печеные бараньи ребрышки, жаркое, свиная вырезка, гороховый суп и капустное рагу. Давай вырезку, двойную порцию, я проголодался. В сей момент уже бегу. Трактирщик действительно бросился опрометью. Вскоре заказ стоял на столе. Перекусив, Олег обратил внимание, что трактирщик не уходит обслуживать других клиентов, каковых, впрочем, в трактире особо и не наблюдалось, а продолжает стоять около его стола. «Чего тебе?» довольно грубо спросил Олег. Рука снова болела, вырезка оказалась слегка пережаренной, а настроение, упав до уровня земли, быстро достала лопату и начала закапываться вглубь.